Глава 21. Убежище для пациентов степени 5, где проводились выездные сессии утешения, представляло собой девятикомнатный тюдоровский архитектуры особняк, примостившийся на скалистом утесе на Нантакетском проливом. В первый день всем участникам надлежало принять участие в совместном сеансе очищения, во время которого пациенты попробовали бы освободиться от коконов негативной ауры, или же в терминологии утешения в скорби от отравляющей их жизнь неконтролируемой сознанием депрессии. Углубившись в откровенный анализ своего душевного состояния и в те события, которые это состояние вызывали. На первом же занятии Джей под именем Дэвида Фишера распознал обман уже в первой очищающейся. Лайле Кан на вид было лет 30 с небольшим, и она была хорошенькой, с крепким тренированным телом любительницы аэробики. Она исповедалась в том, что была подругой мелкого наркодельца в мексиканском городе Катызе, к югу от Гвадалахары. Дружок ее откололся от местной банды наркодельцов, и те отомстили, похитив их обоих, Лайлу и ее дружка, средь бела дня и затащив в подвал винного погреба, где друга Лайлы и пристрелили выстрелом в затылок. Лайлу же пятеро мужчин насиловали целых 6 часов. Как это все происходило, она живописала группе в ярких подробностях. Ее оставили в живых в качестве назидания и предупреждения всем девушкам гринго, кому придет в голову заявиться в город и спутаться не с теми, с кем надо. Когда Лайла кончила свою исповедь, консультанты обнимали ее, хваля за храбрость, которую она проявила, рассказав все эти ужасы. «Загвоздка лишь в том, — сказал нам в закусочной Джей, — что вся ее история сплошь выдумка. В конце 80-х Джей был командирован в Мексику в составе объединенной делегации ФБР, ДЭА, на похороны убитого Кикки Камарена, агента ДЭА. Внешне цель их пребывания была чисто ознакомительной. На самом же деле им надлежало нагнать страху на мексиканских наркобаронов, заведя там связи и удостовериться, что впредь тамошняя наркомафия скорее предпочтет перестрелять весь свой молодняк, нежели поднять руку на федерального агента. «Я 3 дня пробыл в Катизе», — сказал Джей. «В городке этом никаких подвалов нет и быть не может. Земля там плывет, так как построено все на болоте. Дружка ее прикончили выстрелом в затылок? Исключено. Это почерк американской мафии, а вовсе не мексиканской. Похищенного наркодельца там прикончат одним единственным способом, с помощью так называемого колумбийского галстука. Перережут ему горло, а в прорезь вытащат язык, после чего выкинут тело из автомобиля на главной площади. И не станут мексиканские гангстеры насиловать американку в течение 6 часов и оставлять ее в живых в качестве назидания и предупреждения другим девушкам гринго. Предупреждение в чем? А если уж предупреждать, так они бы изрезали ее в клочки, а клочки отправили бы по почте обратно в Штаты. Ища ложь в несообразности в исповедях пациентов, Джей обнаружил среди так называемых пациентов 5-й степени еще 4, в чьих рассказах концы не сходились с концами. Сессия шла своим чередом, и он начинал понимать обычный метод, используемый в утешении, внедрять в группу действительных страдальцев нескольких обманщиков, потому что опыт показывал, что клиенту легче исповедаться перед себе подобными, чем перед консультантом. И что особенно бесило Джея, так это то, что наглая ложь тут перемежалась с действительно трагическими историями. Матери, потерявшей крошек-близнецов во время пожара, в котором ей самой удалось спастись, 25-летнего парня с неоперабельной опухолью мозга, женщины, чей муж изменил ей с 19-летней секретаршей после 20 лет супружества, и через несколько дней после операции, когда этой женщине удалили грудь. «Это были разбитые судьбы людей», — сказал нам Джей, искавших в жизни путеводную нить, мечтавших обрести надежду. А эти подонки из утешения в скорби лишь поддакивали им, сюсюкали с ними, а сами охотились за грязными подробностями, а также деталями их финансового состояния, чтобы потом получить возможность шантажировать их и делать рабами церкви. Когда Джей злился, у него обычно возникало желание поквитаться за это. Под конец первого вечернего занятия он заметил, что Лайла бросает в его сторону взгляды и застенчиво ему улыбается. В следующий вечер он уже был в ее номере, и там, вразрез с тем, чего можно было ждать от женщины, меньше года назад изнасилованной пятерыми, Лайла была с ним радостно раскованной и изобретательной в постели. «Знаешь шутку насчет мячика для гольфа и поливального шланга?» — спросил меня Джей. «Джей!» — остановила его Энджи. «О, простите!» — сказал он. 5 часов знойной страсти провели они в комнате Лайлы. В перерывах между турами секса она выведывала у него информацию о его прошлом и о его финансовом положении, на этот час и его видах на будущее. Лайла, шепнул он ей на ушко, под конец заключительной серии бурных ласк. В Катизе нет подвалов. Следующие 2 часа он расспрашивал ее, заодно сумев убедить ее в том, что сам он бывший связной семейства Гамбина в Нью-Йорке, теперь до поры затаившийся и присматривающийся к утешению в скорби, чтобы потом накрыть их и влезть к ним в долю. Лайлу, которую, как правильно вычислил Джей, возбуждали мужчины, ведущие раскованный образ жизни, перестало устраивать ее положение как в фирме, так и в церкви. Она поведала Джею историю о бывшем ее любовнике Джеффе Прайсе, выкравшим из сейфов утешения $2 миллиона. Пообещав взять ее с собой, Прайс нападал ее, сбежав с этой сучкой Дезире, как выразилась Лайла. «Но Лайла, — сказал Джей, — ты же знаешь, куда он направился, разве не так?» Знать это она знала, но говорить ему отказывалась. Тогда Джей припугнул ее, сказав, что если она утаит от него место пребывания Прайса, он сообщит ее дружкам-вестникам о ее участии в ограблении. «Ты не посмеешь», — сказала она. «Хочешь пари? А что я буду иметь, если скажу?» 15% от суммы, которую я получу с Прайса. «А если ты не заплатишь?» «Если не заплачу», — сказал Джей, — «ты меня выдашь». Поразмыслив над этим, она вдруг сказала: «Клироутер». Родной город Джеффа Прайса и место, где он собирался приумножить свои 2 миллиона и довести их до 10, пустившись в авантюру с наркотиками в группе старых своих дружков, имевших связи среди торговцев героином на Таиланде. Наутро Джей оставил остров, предварительно дав Лайле еще один последний совет: «Будешь помалкивать до моего возвращения, получишь неплохой куш наличными. Но знаешь, Лайла, если ты только пикнешь Прайсу о том, что я к нему еду, я сделаю с тобой такое, что и 5 твоим мексиканцам не снилось». Итак, вернувшись с Нантакета, я позвонил Тревору. Тревор, в отличие от того, что он сообщил нам, а также Хэмлину с Колем, машину за Джеем выслал и недотепа доставил его в Марблхедский дом Тревора. Тот похвалил Джея за усердие, напоил своим вкусным элем и спросил, как воспринял Джей попытки Хэмлина и Коля отстранить его от дела. «Думаю, что для такого первоклассного сыщика, как вы, это явилось тяжелым ударом по самолюбию». Джей признался, что так оно и было. Как только он отыщет Дезире и вернет ее в целости и сохранности отцу, он немедленно уйдет от них, организовав собственное дело. «Каким образом вы собираетесь это сделать?» — спросил Тревор. «Ведь вы банкрот». Джей покачал головой. «Нет, вы ошибаетесь». «Ошибаюсь», — сказал Тревор. И он в деталях растолковал Джею, что сделал Коль с муниципальными фондами, акциями и ценными бумагами, которые Джей так опрометчиво и смело доверил ему. Ваш мистер Коль инвестировал эти деньги щедро, и я бы сказал, даже очень щедро, туда, куда я советовал ему в последнее время их инвестировать. К сожалению, инвестиции эти оказались менее прибыльными, чем можно было ожидать. А к тому же еще это несчастная и документально подтвержденная страсть мистера Коля к игре. Джей сидел оглушенный, а Тревор Стоун все перечислял и перечислял еще махинации, в которые пускался Коль, и рассказывал ему, как тот играл акциями и дивидендами служащих компании. «В общем, — сказал Тревор, — не стоит трудиться порывать с ними, выясняя отношения, потому что не позднее, чем через полтора месяца, они окажутся в долговой яме». «Вы разорили их, — сказал Джей. «Я разорил?» Тревор подкатил свою каталку к креслу Джея. «Ваш драгоценный мистер Коль переоценил свои возможности, как делал это не один год. Но на этот раз он положил слишком много яиц в одну корзину. Корзину, как я это признаю, указал ему я, но указал без всякого злого умысла». Тревор положил руку на плечо Джея. «Некоторые из его инвестиций, мистер Беккер, сделаны от вашего имени. На 75 644 доллара и 12 центов, чтобы быть точным». Тревор погладил ладонью затылок Джея. «Поэтому давайте поговорим на чистоту, хорошо?» «И я оказался у него в кармане», — рассказывал нам Джей. «И не только из-за долга. Я был как громом поражен, когда узнал, что Адам, а возможно, также и Эверетт, фактически меня предали». «Вы говорили с ними?» — спросила Энджи. Он кивнул. «Я позвонил Эверетту, и он все подтвердил. Он сказал, что и сам этого не знал. Вернее, он знал, что Коль игрок, но он никогда не думал, что тот опустится до того, что вычистит деньги из компании, успешно действующей в течение 53 лет, за какие-нибудь полтора месяца. По совету Тревора Стоуна, Коль растратил даже пенсионный фонд. Эверетт был подавлен. Ты ведь знаешь, как он ценит честность, Патрик». Я кивнул, вспомнив его разговор со мной и Энджи в тот вечер в сумерках, когда он говорил о трудности быть честным в окружении бесчестных людей. Как он, не отрываясь, глядел в окно, словно в последний раз любуется видом. «И вот, — сказал Джей, — я и пообещал Тревору Стоуну сделать все, что он пожелает. И он передал мне 230 тысяч долларов за то, чтобы я убил Джеффа Прайса и Дезире. Я могущественнее, чем вы можете себе представить, — сказал в тот вечер Джею Тревор Стоун. В моих руках торговые корпорации, кораблестроительные компании, недвижимость мою в один день и не пересчитаешь. Я управляю судьями, полицейскими, политиками. Кабинеты министров в некоторых странах действуют по моей указке. И вот теперь я получил в свое распоряжение и вас». Рука его, лежавшая на шее Джея, сжалась. «Если вы предадите меня, я достану вас и за океаном. Если вы попробуете укрыться от меня за океаном, я вырву ваш кадык и засуну его вам в задницу». И Джей отправился во Флориду. Он не имел понятия о том, что станет делать после того, как найдет Дезире или Джеффа Прайса. Единственное, что он знал, это то, что не станет намеренно убивать кого бы то ни было. Один раз он сделал это в Мексике, и взгляд, которым наркобарон глядел на Джея за минуту до того, как Джей брызнул его кровью на шелковую рубашку наркобарона, преследовал его до тех пор, пока месяц спустя он не оставил правительственную службу. Лайла рассказала ему об отеле «Амбассадор» в центре Клироутелла, о котором Прайс часто и с восторгом вспоминал благодаря тамошним вибрирующим матрасам и отличному набору порнофильмов, которые можно посмотреть по спутниковому каналу телевидения. Джей предугадывал долгую охоту, но Прайс оказался глупее, чем он о нем думал, потому что спустя 2 часа после того, как Джей стал вести наружное наблюдение, Прайс вышел из отеля через парадную дверь, Целый день Джей следовал по пятам за Прайсом, наблюдал встречу его и его дружком с курьерами из Таиланда и как тот пил в баре в Ларго, а потом удалился в свой номер с проституткой. На следующий день в присутствии Прайса Джей проник к нему в номер, но не обнаружил там ни следов, ни денег, ни Дезире. В одно прекрасное утро, когда Джей, увидев, что Прайс вышел из отеля, собирался вторично порыться у него в номере, у него внезапно родилось ощущение, что за ним следят. Он обернулся в своем автомобиле и, направив бинокль, стал разглядывать улицу, пока его окуляры не уперлись в другие, разглядывавшие его из машины в двух кварталах от него. «Так я и встретился с Дезире», — рассказал он. «Мы оба следили друг за другом через бинокль». К тому времени он уже стал сомневаться в реальности ее существования. Он постоянно грезил о ней, часами разглядывал ее фотографии, воображая ее запах, звук ее смеха, представлял, как коснутся его ног ее обнаженные ноги. И чем больше он думал о ней, тем больше превращалась она в некое мифическое существо, мученицу, чья поэтичная трагическая красота проглядывала сквозь туманы и осеннюю морось бостонских парков, пряталась там, ожидая избавления. И вот настал день, когда он вылез из машины и приблизился к ней. Не притворяясь, что считает это недоразумением, она ждала его приближения, глядя на него невозмутимым пристальным взглядом. И когда он очутился возле ее машины, приоткрыла дверцу и вышла ему навстречу. «Вы из полиции?» — спросила она. Он покачал головой, не в силах вымолвить ни слова. На ней была выцветшая футболка и джинсы, и у той, и у другой одежды вид был такой, будто она в ней спала. Она была босиком, сандалии же скинула, оставив их на коврике в машине, и он вдруг понял, что беспокоится, не поранит ли она ноги о стекло или камушки, валявшиеся на улице. «Может быть, вы частный детектив?» Он кивнул. «Не мой частный детектив», — с легкой улыбкой сказала она, и он засмеялся.